Отчего же обязательный молодой человек этот Повары? Одно он забыл мне сообщить, куда он смылся и где я мог бы при необходимости его отыскать. Вдруг он мне понадобится. Однако в благодарность за номер телефона Петронеллы Ставру я готов проявить снисходительность. Более того, я прощаю его. Я поднимаю трубку, набираю ее номер и не без интереса жду, что будет дальше. Мне отвечает, однако, вполне мужской голос, что несколько сбивает меня с толку, но я тут же делаю ответный ход. «Квартира Радована?» «Минутку, пожалуйста». Уклоняется от ответа мужчина, а через некоторое время в трубке раздается уже женский голос, несколько, как мне показалось, растерянный. «Что вам угодно, мадам?» Прикидываюсь я дурачком. «Товарищ Радован вернулся из-за границы?» «А кто это говорит?» «Майор Эску, старинный его приятель. Я тоже только что вернулся из чужих краев. Вру я без зазрения совести». «Нет, нет, еще не вернулся. А когда должен вернуться, вы не знаете?» «Никак не раньше, чем месяца через три». «Я прошу прощения за то, что обеспокоил, и кладу трубку на рычаг». «Значит, она дома, можно нанести визит и безотлагательно». Я уже и позабыл, что умираю от голода, позабыл, что мне непременно надо позвонить маме, не говоря уж о невесте. Заказываю у диспетчера управления машину и, к величайшему моему удивлению, тут же получаю ее. Еще и пяти нет. Я называю шоферу адрес. Это по соседству с моим домом. Радуется он такому совпадению. Ну, тем более, жми на всю. Тороплю я его, памятуя о народной мудрости, кое железо пока горячо. Шофер, кажется, только и ждал этого, чтобы рвануть с места на полной скорости. Я закрываю глаза. Мне не хочется думать ни о чем, кроме Петронеллы Ставру. Благодаря портрету, написанному ее бывшим возлюбленным, мне нетрудно представить ее себе красивую и обаятельную, а голос, который я услышал только что по телефону, был какой-то тусклый, усталый. Это был голос человека, обессиленного страданием. Впрочем, подумал я, может быть, у нее вообще такая манера разговаривать по телефону. Я знаю многих женщин, которые усвоили себе раз и навсегда вот такой тон вечного страдания и усталости от жизни. А может, она просто-напросто больна? Если же я застану там сейчас еще и мужчину, который поднял трубку, когда я позвонил, считай, что я одним выстрелом двух зайцев убил. Машина резко тормозит, водитель ворчит, мы вынуждены пристроиться в хвост автобусу, который еле-еле ползет. Что будет дальше, если уже сейчас такое движение в городе? Риторически вопрошает мой шофер. Но мысли мои далеки от этой проблемы. Перед моими глазами стоит портрет Петронеллы Ставру. Захочет ли она поехать со мной на квартиру ее бывшего возлюбленного? Опять резко тормозим. Я чуть не прошибаю головой лобовое стекло, но водителя не в чем упрекать, ведь это я же и велел ему гнать, невзирая на все запрещающие знаки. Вот он и гонит в полное свое удовольствие. Через 5 минут я стою перед домом, а еще через 2 перед дверью квартиры, которую снимает Петронелла Ставру. Этой моей сногсшибательной оперативностью я обязан в равной степени и точности адреса, который раздобыл Повары, и виртуозности шофера. В тусклом свете лампочки на лестничной площадке я едва различаю под кнопкой электрического звонка фамилию той, которую ищу. Нажимаю на кнопку, из-за двери раздается мелодичный звонок. Я стою так, чтобы меня не было видно через дверной глазок. За дверью никакого движения. Звоню еще раз, и вновь ни ответа, ни привета. Я смотрю на часы. После нашего телефонного разговора прошло не более 10 минут. Вновь звоню уже решительнее и дольше. И тут за дверью раздается ее голос. «Кто там?» Ко мне мигом возвращается хорошее настроение. «Будьте любезны, мне нужна госпожа Петронелла Ставру». За дверью наступает ничем не объяснимое долгое молчание, будто своей просьбой я кого-то смертельно обидел. «Вы мне нужны, госпожа Ставру». Настаиваю без обиняков, будто мне отсюда видно, что это именно она стоит за дверью. Мне удается ее убедить. Она неуверенно и боязливо отпирает дверь. Я узнаю ее с первого взгляда, хотя меня и поражает ее бледность, ее глубоко запавшие в темных кругах глаза, преисполненные страдания. Она плакала, догадываюсь я. Значит, знает уже, кто ей сказал. Обессилевшим голосом она спрашивает, что вам нужно. Она не собирается приглашать меня в комнату. Это ее право. Откуда ей знать, кто я такой? Я называю себя, показываю свое удостоверение».